Я ваш служащий доктор Хавьер Паласио Селорио, Рои, пастор этой кахилы, общины «Радость и мир» в городе Теуакан, Пуэбла, Мексика. Тема, которую я хочу поделиться с вами, уважаемый зритель, это время восстановления. Давайте помолимся, тефиля на иврите, в этой общине, чтобы благословленный Руах Акодеш, благословленный Святой Дух, на всех служил, а потом и вас, чтобы принять святое учение. Барухата Адонай Яуэ, Элохейну Мельхаулам, Ашер Кедешану Бемитсвутав Бетсивану, Ашер Натан Лану Тораймет, Бешин Гадоль Яшо Хамашиях, Тодараба, Омейн Веомейн. Мы находимся в финальном восстановлении. Восстановление наступило. Я расскажу все по пунктам. Это очень важно посмотреть в Библии. Номер один. Есть только одна правда. Яшуа Хамашиах является правдой. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Это вы найдете в Евангелии от Иоанна, Йоханана на иврите, 14 стих 6. Есть только одна истина. Яшуа Хамашиах. Номер два. Когда придет Антимашиах, то есть Антихрист, он уничтожит истину. Это вы найдете в книге Даниила, глава 8, стих 12. Поэтому говорится, что Антимашиах, Антихрист, уничтожил истину. Это означает, что он будет топтать Тору. Но это будет только на короткое время, потому что потом Яшуа Хамашиах будет царствовать тысячу лет и вечность. Теперь, хотя этого персонажа еще нет, все уже готовится. Номер три. Тора, неправильно переведенная как закон. И я поясню это. Закон может быть хорошим или плохим. Например, закон об абортах для женщин. Это плохо. Тора – это наставление Бога, Элохима, Яуэ, для его народа. Она всегда хорошая, потому что он хороший. Поэтому, как я уже говорил, что Тора, неправильно переведенная как закон, не была отменена. И это вы найдете в книге от Матфея 5, стих 17, где говорит сам Яшуа Хамашиах, а не говорит кто-то другой. Говорит Яшуа Хамашиах: «Я не пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Номер 4. Чтобы спастись, нужно верить в Элохима Израиля и соблюдать его мицвот. Его заповеди, уважаемый зритель. Это вы найдете в послании к евреям, глава 5, стих 9. Так говорит слово. Потому что Яшуа Хамашиах является автором вечного спасения для всех, кто ему подчиняется. Я хочу уточнить здесь. Слово «вера» означает верить, доверять и повиноваться. Три вещи. Эмунах на иврите. Эмунах. Верить, доверять и повиноваться. Давайте откроем нашу Библию, Танах, в послании к римлянам, глава 10 и стих 8. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». И если вы обратите внимание, в вашей Библии, дорогой зритель, это ссылает вас на Ветхий Пакт, то есть на Второзаконие 30, стихи 12, 14. Поэтому, когда кто-то исполняет заповеди Элохима Яуэ, он становится сыном его, и, следовательно, Яшуа стает его Господом. Поэтому в пасуке 9 говорится, что «Ибо если устами твоими будешь исповедовать, что Яшуа является Господом, Адоном, и сердцем твоим веровать, что Элохим воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Теперь давайте перейдем к главе 30 Второзакония, чтобы вы увидели это своими глазами и поверили, что Брит Хадаша, новый пакт, полностью переплетен со старым, и старый с новым. Говорится в Деварим Второзаконии 30, стихи с 12 по 14. «Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Это означает, что если мы исповедуем устами и сердцем о том, что Яшо – это Адон, это Господь, то это потому, что мы исполняем заповеди Торы. До этого Он не может быть Господом нашей жизни, только исполняя мицвот Торы Хашем Яуэ. Таким образом говорится о выполнении заповедей, и повторю, Брит Хадаша, который является новым пактом, ссылает вас на Ветхий пакт. Номер 6. Новый пакт Яуэ, всемогущий Бог, заключил с домом Иуды и с домом Израиля. Это вы найдете в 31 главе Иеремии, стих 31. «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый пакт. Никакой другой народ не включен в новый пакт, который заключил Яуэ, только с домом Иуды и с домом Израиля». Номер 7. Кефас, имеется в виду Петр, Кефас – это его имя на иврите, говорит, и мы сейчас там откроем. Второе Петра, Петра, второе Кефаса, глава 1, стих 19. Вот ключ к тому, чем я хочу поделиться с вами. Во второе Петра 1, 19 говорится. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Давайте проанализируем, что хочет сказать здесь Кефас, то есть Петр. Кефас говорит, что у нас самое верное слово пророчества. Что имеется в виду? Хорошо, мы можем поставить подпункты. А. Все писания Танаха, то есть Библии, вдохновлены Руах Акадышем. Все писания от Берешита до Хизгалута, Откровения, вдохновлены Святым Духом. Все пророки говорили, то есть пророчествовали о восстановлении Израиля. Все пророки говорили о восстановлении Израиля. Номер 8. В книге пророка Амоса, в главе 3 и в стихе 7, говорит слово вечного, что Элохим, то есть Бог, ничего не делает, прежде чем Он не предупредит об этом своих пророков. Поэтому, если Элохим ничего не делает, прежде чем предупредить об этом своих пророков, и все пророки говорили о прощении Элохима, своего народа, и восстановлении народа Израиля, это значит, что это исполнится. Если вы хотите записать, тогда под номером 9 будет следующее. Все пророки в Библии говорят, повторю еще раз, подпункт А очень важен, именно поэтому мы делаем на это акцент, прощение со стороны Элохима, Бога, своему народу, и подпункт Б о восстановлении Израиля. Но какие пророки говорили об этом? Исаия, Исаяху, Иеремия, Иеремияху, Исекель, Захария и все другие служители Элохима говорили о восстановлении. И если все пророки говорили о восстановлении, то оно будет исполнено. И фактически оно исполняется. И я сейчас вам расскажу об этом. Под номером 10. Если хотите записать, будет следующее. Мы сейчас живем в очень важный пророческий момент. Восстановление, то есть воссоздание, обратите особое внимание, пожалуйста, скинии Давида, которая упала. Поэтому Яуэ Элохим воссоздаст скинию Давида, которая упала. Хорошо, что это? Вы можете спросить, о чем говорит Писание, когда говорится, что скиния Давида пала, и то, что Элохим восстановит свои руины и опять поднимет их. Давайте вспомним, что после смерти царя Соломона царство Израиля было разделено на две части. Это вы можете найти на этой же веб-странице, уважаемый зритель, на звуковом диске Торы, а также в видео о неверном толковании Торы и в нескольких заметках, которые находятся в вашем распоряжении. 10 колен во главе с Иеровоамом, которые произошли от колена Ефремова, стали язычниками, и восстановление состоит в том, что они вернутся в объятия Элохима, то есть Бога, соблюдая его мицвот, то есть его заповеди. Вот что имеет в виду Яшуа ХаМашиах в притче о блудном сыне в Луке 15. Теперь давайте посмотрим Амос, давайте там откроем книги пророка Амоса, мы найдем следующее. Глава 9, стих 11. Так говорит Амос 9:11. «В тот день я восстановлю упавшую скинию Давида. Я заделаю ее трещины, восстановлю ее руины и построю такой, какой она была когда-то». Вы понимаете, дорогой зритель, здесь говорится, что скиния Давида упала, но снова он собирается поднять ее из руин. И это то, что происходит в настоящее время во всем мире. И не только говорится об этом. Также говорится, я восстановлю ее руины и построю такой, какой она была когда-то. Очень важно, чтобы вы обратили внимание на эти цитаты, потому что они являются пророчествами Элохима. Теперь, о чем здесь говорится? Здесь возникает вопрос. Хорошо, Кефас, Петр говорил о язычниках, желающих соблюдать Тору, желающих быть частью народа Элохима, то есть частью Израиля. Он вспомнил тогда, стоит уточнить, Иакова, эту цитату из Амоса. Давайте снова посмотрим в Библии, Амос 9:11. «В тот день я восстановлю упавшую скинию Давида, я заделаю ее трещины, восстановлю ее руины, то есть она разрушена, и построю, то есть он ее опять восстановит, такой, какой она была когда-то». Итак, давайте прочитаем. В Деяниях 15, хвала Яшу Хамасиях. В Деяниях 15 давайте посмотрим со стиха 11 по 18. «И сейчас я буду служить. Здесь мы уже находимся в новом пакте, в Брит Хадаша». Деяния 5:11. «Но мы верим, что и мы, и они будут спасены благодатью Господа Яшу Хамасия». Они говорили о язычниках. «Тогда все люди замолчали. Они услышали Варнаву и Шауля, то есть Павла, которые рассказали, какие великие знамения и чудеса совершил Элохим среди них, среди язычников. И когда они замолчали, Яков ответил, «Братья и сестры, послушайте меня». Симон, то есть Кефас, Петр, изъяснил, как Элохим первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое, и его зовут Яшу Хамашиях. И сим, согласно слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скинию Давида падшую, Давидову падшую, и то, что в ней разрушено. Воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Адона прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, его имя Яша, говорит Адон, который дает знать об этом с древних времен». И если вы видите в своей Библии, дорогой зритель, стоит ссылка на Амос 9:11-12, то, что мы только что прочитали минуту назад, и что вы видели своими глазами. Итак, скиния Давида пала, и поэтому было пророчество, данное Элохимом через Амоса, что павшая скиния Давида будет восстановлена и поднята, и это то, что происходит в наше время. Вопрос. И кто те язычники, которые перестают ими быть? И еще раз повторю вопрос. И кто те язычники, которые перестают ими быть? Они превращаются из язычников в народ Элохима, и этим народом является дом Израиля, который смешался между народами, превращаясь в язычников. Вкратце говоря, Кефас, Петр, поначалу не понимал, почему язычники приходили к еврейскому мессии. Я повторю это, потому что это то, что происходит во всем мире. Вкратце говоря, Кефас, Петр, поначалу не понимал, почему язычники приходили к еврейскому мессии. И именно здесь, когда, обратите внимание, пожалуйста, когда Яков вспоминает о цитате Амоса о том, что скиния Давида будет восстановлена. Когда Элохим, то есть Бог, когда Элохим Яуэ Себаот, Бог армии, говорит, что Авраам будет отцом множества, отцом народов, это означает, что потомки Авраама будут по всему миру. И так оно и есть. Вы, дорогой зритель, являетесь потомком Авраама. Давайте откроем Берешит, означает в начале, известный как Бытие, в главе 17. В Берешит, Бытие 17, стихи с 4 по 6 говорится. «Вот мой завет с тобой, и ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». Это значит, что потомками Авраама будут благословлены все народы, и когда настанет время Элохима, свет Яшуа ха-Машиаха равним утром третьего дня, в котором мы живем, просветит народы, хотя люди предпочитают тьму. И мы там сейчас откроем от Иоанна 3, Йоханан, Евангелие от Иоанна 3. Да будьте же вы частью восстановления, потому что скоро придет Яшуа ха-Машиах. В мире есть знаки того, что скоро придет Царь Славы. Практически три печати Хизкияла, Откровения, были открыты. Поэтому люди убивают друг друга. Я хочу уточнить здесь, это послужит вам для роста. Никогда не говорится, что красный конь – это конь войны. Но теперь с еврейскими глазами, когда вы прочитаете, то поймете, что не говорится о боевом коне, а говорится, что ему дана сила, чтобы друг друга убивали. И это то, что уже происходит во всем мире. Мы только что были свидетелями по новостям о теракте в Индии и о том, что произойдет, дорогой зритель. В Иоанна 3, стихи с 19 по 21, говорит Яшуа ха-Машиах: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде, то есть по Торе Явы, по заповедям Явы, идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Элохиме соделаны». Человек, который исполняет мицвот Хашема Явы, заповеди, идет к свету, потому что у него нет страха, потому что он не хранит грех. Восстановление, о котором говорили пророки, в настоящее время исполняется. Я приведу несколько примеров пророчеств о том, что связано, все связано с Израилем. Спасение связано с Израилем. Восстановление для Израиля, обещание для Израиля. Пакты и обещания принадлежат Израилю. Мессия Яшуа является евреем. Когда Илья совершает Холокост, он кладет 12 камней. Давайте откроем. Давайте там откроем. Третье царство, 18. Это имеет контекст, и сейчас мы увидим это. Мы проанализируем это. Третье царство, 18, стих 31. «И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Якова, которому Яхве сказал так: Израиль будет имя твое». Итак, здесь мы наблюдаем, что Илья кладет 12 камней по одному на каждый шебет колена Израиля. У Нового Иерушалайма есть 12 ворот, и нет ворот для язычников, потому что для спасения вы должны прийти к Богу Израиля, и тогда вы перестанете быть язычником. Вы перестанете быть язычником. Где это находится? Вы также найдете это в звуковом диске Торы. 1 Коринфянам 12:2. «Когда вы были с язычниками, — говорит Шауль Павел, — когда вы были язычниками в прошлом, вы больше не язычник. В этом случае человек, который приходит к Элохиму, Богу Израиля, больше не язычник. Значит, как я уже сказал минуту назад, что Новый Иерушалайм имеет 12 ворот, и на каждых воротах написано имя каждого щебет, колени Израиля. Давайте перейдем к Откровению 21, стих 12. «Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, 12 малах. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Поэтому, когда вы и я войдем в Новый Иерушалаим, так сказать, на небеса, мы увидим название того колена, откуда мы оба родом. Многие из нас не знают, от какого колена, и многие из нас знают, что наши предки были израильтянами. Но часто мы не знаем о том, от какого колена. Но потом прояснятся все сомнения. Итак, если у Нового Иерушалайма есть 12 имен детей Израиля, это значит, что все связано с восстановлением Израиля. Но не только это. Новый Иерушалайм в своих основаниях имеет имена 12 коинов, известных как апостолы. Прям там же в Откровении 21, стих 14. Стена города имеет 12 оснований. и на них имена 12 апостолов, Агнеца. Апостолы Яшуа Хамашиеха. Если это существует на небесах, это означает, что восстановление предназначено только для Израиля. Поэтому, уважаемый зритель, будьте вы частью восстановления. Для этого мы должны сделать тешува, раскаяться в грехах, отделиться от грехов, верить в то, что Яша является Мессией Израиля, и соблюдать заповеди Торы. Хвала Яшуа Хамашиеху. Пророк Ахия разбивает свой талит на 12 частей. Давайте перейдем к 3 Царств 11, стих 30. 3 Царств 11:30. «И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей. Каждая часть представляла одно шебет, колено Израиля». Говоря вкратце, восстановление только для Израиля и не для никакой другой нации. У Сума Коина, то есть слуга, у слуги Элохима Бога, у Сума Коина, неправильно переведенного как священник, было 12 камней на его нагруднике. Давайте откроем Исход 39 и прочтем стих 14. В Исходе 39, стихе 14 говорится: «Камней было по числу имен сынов Израилевых, 12 было их, по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати по одному имени для 12 колен». Яшуа Хамашиах выбрал 12 учеников, по одному на каждое щебет Израиля. Давайте посмотрим, что псалтыри также являются пророческими. Давайте откроем псалтырь 125. Пожалуйста, это очень важно прочитать этот псалтырь, потому что он является пророческим для этих дней, дорогой зритель. Дорогие братья и сестры, в этой кихиле ханавай шалом, радость и мир. Псалтырь 125 является пророческим псалтырем для этих времен. Говорит пасук 1. Я прочитаю с 1 по 6. «Когда возвращал Яуэ плен Сиона, мы будем как мечтатели. Тогда уста наши будут полны веселья, Барух Ашем, и язык наш пение, то есть восхваление Элохиму. Тогда между народами скажут: великое сотворил Яуэ над ними. Великое сотворил Яуэ над нами. Мы будем радоваться. Возврати, Яуэ, нашу неволю, как потоки на полдень. Сиявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Это очень глубокий пророческий псалтырь. Что такое снопы или кто такие снопы? Дом Израиля. Яшуа заплакал, прощаясь с Иерушалаймом. «Иерушалаем, Иерушалаем, хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. И они придут и скажут вам, и ваш дом будет пуст». Если мы проанализируем, что Яшуа плакал о Иерушалайме, то Яшуа будет плакать от радости, принося снопы, являющиеся домом Израиля. Посмотрите внимательно на стих 6. «С плачем несущие семена потомки Авраама». Это исследование очень глубокое. Потомки Авраама, семя Авраама. «С плачем несущие семена потомки Авраама, дом Израиля. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Чтобы вы, уважаемый зритель, и все приглашенные сюда были теми снопами. Кстати, и мы уже и есть ими. Яшуа восстановил нас. Слава только Ему. Искупление приближается. И повторю еще раз, потому что это очень важно. Снопы — это потомки Авраама, рассеянные по всем народам. Поэтому этот псалтырь является пророческим для этих последних времен, раннего утра третьего дня. Обратите пристальное внимание. Тактика сатаны, и Господь осудит его во имя Яшуа Хамашиах, была такой же с самого начала. Он сказал Адаму и Еве: «Правда ли, что Элохим сказал это?» Ставя под сомнение, потому что он лжец. «Правда ли, что Элохим сказал это?» Он поставил под сомнение Авраама и Еву. Давайте там откроем в книге Бытия, Берешит 3. То, что служится сегодня, это очень важно, ибо слава вечному. В Бытии 3, стих 1, говорится: «Самым хитрым из всех диких зверей, сотворенных Яуэ Элохимом, был змей. он заговорил с женщиной. «Женщина, правда ли, что Элохим запретил вам есть плоды из деревьев в саду? Это та же тактика, которую использует Хасатан, Сатанас в последнее время. И вам он может сказать на ухо, правда ли, что Элохим собирается все восстановить? И многим людям во всем мире он ставит это под сомнение. У человека, который поверил в Яшуа и выполняет его заповеди, нет никаких сомнений. Он знает, кто он такой. И, несмотря на то, что Хасатан скажет ему на ухо, правда ли, что Элохим собирается все восстановить, и Хасатан смеется, он потерпел поражение. Восстановление будет продолжено. Итак, правда ли, что Элохим собирается восстановить тебя, всегда ставя под сомнение? Я повторю еще раз, но я хочу подчеркнуть кое-что. То, что сказал Яу Элохим, Бог Израиля, он выполнит это. Ученики Яшуа спросили у него, восстановишь царство Израиля? Давайте откроем там Деяния, глава 1, Деяния 1, стихи 6-7. И потом совет, общение, обещание Яшуа, восстановление для Израиля было не тогда, когда Яшуа Хамашех находился здесь на земле, а на рассвете третьего дня, прежде чем он придет во второй раз. Восстановление, повторю, на рассвете третьего дня. День для Элохима, для Бога, это 1000 лет. Уже прошло 2 дня с тех пор, как пришел Яшуа. Прошло 2000 лет, и мы находимся на рассвете 3-го тысячелетия. Мы находимся на рассвете 3-го дня. Итак, давайте прочитаем главу 6 Осии с 1-3 стих. «Пойдем и возвратимся к Яуэ, ибо он уязвил, и он исцелит нас». Поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, в 3-й день поднимет нас, и мы будем жить перед лицом Его, рассвет 3-го дня. Итак, познаем, будем стремиться познать Яуэ, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, оросит землю. Я хочу сказать вам это, но это... Еще одно очень обширное исследование. Поздний дождь – это Руах Акодеш, Святой Дух, который силой обрушивается на всю землю для окончательного восстановления, чтобы люди открыли свои духовные глаза и поняли Библию. Я скажу что-то очень важное. Обратите пристальное внимание. Отсутствие личности – это одно из самых прискорбных вещей. Я повторю эту фразу еще раз. Отсутствие личности – это одно из самых прискорбных вещей. Важно знать, кто ты такой и кто я такой. И иметь большую эмунах, веру. И я еще раз уточню, что слово «вера» означает верить, доверять и повиноваться. Отсутствие личности, то есть незнание того, действительно ли я являюсь Бене Израиля, сыном Израиля, или кто я такой, это очень прискорбно. Поэтому так много людей не верят в восстановление. Но теперь мы собираемся проанализировать, почему. Если у человека нет личности с общением с Яшуа, у человека возникают серьезные проблемы с пониманием еврейской книги. Если человек не знает, кто он такой, если у него нет личности, и он не знает, ни кто он такой, извините за повторение, и у него нет общения с Яшуа, у него будут серьезные проблемы с пониманием еврейской книги от начала до конца. И он вообще ничего не поймет из-за своего отсутствия общения с Яшуа, за его собственные грехи. И, логично, он не будет иметь личности. Давайте перейдем к Деяниям 3.21. И в Деяниях 3.21 мы найдем ключ. И тогда мы поймем о всем том, о чем служилось раньше. Говорит Слово Вечного в Деяниях 3.21. Он должен оставаться на небесах. Потому что есть очень плохие переводы на русский язык. Слово «получать» — это неправильное слово, потому что Яша уже был на небе. Как мы изучили на иврите, это «акеф». Он должен оставаться на небесах до того времени, когда все вещи будут восстановлены. Как и говорил Элохим, не какой-то человек, Элохим, Бог Израиля, как и говорил Элохим издревле через своих святых пророков. Уважаемый зритель, это последнее поколение изгнания и первое поколение искупления. Другого нет. основываясь на многих притчах Яшуа Хамашиах. Если вы хотите узнать больше, свяжитесь с нами, посетите наш веб-сайт www.gozoypaz.mx или www.yaakovsell.net на английском. Или по следующему номеру телефона 01-238, это код, 01-238-38 снова, 321-45, 01-238-38-321-45 в этом городе Теуакан, Пуэбла, Мексика. Зайдя на сайт, вы найдете мою электронную почту и на этой же съемке, чтобы вы и я могли иметь общение и чтобы разъяснить ваши сомнения согласно Слову Вечного, а не согласно человеческим традициям. В заключение этой темы. Восстановление уже происходит, потому что Яхве объявил это, Бог Израиля, и Он объявил это Своим святым пророкам, которые были с древних времен. И ничто, и никто не остановит это, потому что то, что сказал Элохим, будет исполнено, потому что Элохим Израиля является всемогущим. Будьте вы частью восстановления. Сделайте тешува, покаяние в своих грехах и отделитесь от своих грехов. Верьте, что Яшуа является Мессией, потому что нет другого Мессии, кроме Яшуа. И спаситесь. Большое спасибо. Шалом у браха. Мир и благословение.